что, я декабрист?» Он поднялся, ступив босыми ногами на холодный пол, вскинул руку, возвысил голос. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье!» Но дальше позабыл, хотя и знал с детских лет наизусть. Подождал, надеясь, что сова ему подскажет, но она хранила молчание. «Ладно!» — махнул он рукой и повалился на подушку. «Алеша, проснись! Может быть, это срочно! Ты слышишь? Проснись!» Его тормошила за плечо не сильная, но настойчивая рука. Он с трудом разлепил веки. Лицо тети Нади, огромное, как луна в телескопе, близко нависало над ним. «Что?» Мозги его еще ворочались в спиртных парах, неохотно перестраивая извилины с хмельного сна на похмельную явь. В ушах гудело, смрад витал у ноздрей. «В чем дело?» «Тебе повестка». Тетка протягивала ему листок бумаги. «Нет, не повестка, а извещение, но я подумала, вдруг это очень срочно». Сердце Алексея заныло, напоминая, что беда одна не ходит. Он взял этот шершавый, слепой печать листок, пробежал глазами. Слава богу, это была не повестка, а всего лишь извещение. И не из милиции. За что же его в милицию? А из отделения связи с почтой, печатными буковками, на ваше имя получен и торопливый чернильный росчерк ТП. Что это за ТП? Еще чернилами же проставлен номер 2700. Пачкающий штемпель сегодняшнее число. Что все это могло означать? Но он уже был относительно спокоен, убедившись, что милиции тут не пахнет. Тетка вышла на кухню с чайником греть. Это был утвердившийся негласный ритуал, дававший ему время надеть штаны. Он надел штаны, натянул бурки, высунулся в коридор, щель под дверью уборной была темна, свободна, ринулся туда, а потом уже с полотенцем на плече вошел в кухню, поклонился, сказал общее доброе утро Полине Аркадьевне, варившей в кастрюльке кофе, тете Наташе, крошившей на доске сырые картофелины, собственной тетушке, поскольку с просоней не успел ей пожелать, и принялся наскоро ополаскиваться над железной раковиной, ведь ванной комнаты в квартире не было, все умывались на кухне. Через 10 минут он уже рысил по горбатым скользким тротуарам Денисовского переулка к Разгуляю. Немолодая почтариха, заглянув в извещение, покачала в сомнении головой, затребовала паспорт. Он дал. Она долго листала страничку за страничкой, перебрасывала пытливый взгляд с фотокарточки на его припухлую колючую физиономию, не догадался забежать в парикмахерскую, а на щеках торчала дорожная щетина недельной давности. Поискала в деревянном ящичке, вынула оттуда голубую бумагу с поперечными белыми полосками телеграфной ленты, спросила напрямик, «Откуда ждете?» «Ниоткуда», — ответил он, потому что и в самом деле ничего ниоткуда не ждал, ему нечего было ждать. Он и так уже всего дождался, нахлебался обид, разочаровался в жизни. «Но все-таки», — сердито переспросила почтариха, «откуда вам могут быть деньги, телеграфный перевод?» «Ах, вот оно что! Вот что означает ТП, телеграфный перевод. Деньги-то хорошо», — он судорожно вздохнул. Сказал, «из Ленинграда». Конечно, ведь он всегда получал именно здесь, на этой почте, скромные переводы из Ленинграда, позволявшие ему, бедному студенту, влачить существование. Откуда ему было ждать еще помощи в этот бедственный час, как не от родной матери, у которой он был единственным сыном? И хотя обычно она посылала ему деньги почтой, он нисколько не удивился тому, что на сей раз перевод был срочным, ведь она знала, что он едет в Москву, а затем в Ленинград к ней, и могла себе представить, в каком положении он очутился, прибыв в столицу. «Нет», — покачала головой почтариха, — «придется доложить начальству». Сгребла его паспорт, извещение, голубую бумагу, направилась куда-то во внутренние покои. Сердце Алексея опять тревожно сжалось, но он объяснил себе это тем, что из сердца постепенно уходят разгорячившие и раздвинувшие его поры. Вот почему оно так сжимается. Появилась толстая дама в синем кителе, исполосованном молниями ведомства связи. За нею обруганно и покорно плелась несговорчивая почтариха. — Пожалуйста, заполняйте, товарищ, — сказала дама, вручая ему голубую бумагу. Перевод был не из Ленинграда, а из города на реке. Алексей спотыкающимся взглядом пробежал полоски телеграфной ленты, цифры, буквы, слова, словосочетания, безгласные знаки препинания. В глазах четко высветлилось 2700 рублей.